Глава 30. Путь мечника. Гав. Сунь Цян едва вошел в знакомый фехтовальный зал, как его уши резко оглушил возмущенный лай. «Ой!» Толстяк пришел в полное замешательство. Его правая нога еще не успела сделать шаг вперед, как инстинктивно зависла в воздухе, а руки прикрыли лицо и грудь. От страха он съёжился и походил на испуганного хомяка. Когда это в фехтовальном зале появилась злая собака? На входе не было вывешено никакой таблички. «Тайк, не балуйся!» Только теперь, еще не оправившийся от испуга, толстяк обнаружил, что в зале не только злая собака, но еще и красивая, очаровательная девочка. А затем он увидел, что, оказывается, сердце в пятке у него ушло из-за какой-то белой собачонки длиной всего 30 сантиметров. Тайк преградил дорогу Сунь Цяну. Задрав голову, он уставился злобным взглядом и зарычал, как бы предупреждая толстяка. «Я очень свирепый, даже я боюсь самого себя в гневе. Ну что, рискнешь меня разгневать?» Но не успел он в полной мере продемонстрировать свое свирепство, как Баор наклонилась и взяла его на руки. «Извини, братец». Баор извинилась за Тайка. «Тайк немножко непослушный. Он тебя не напугал?» Она со слегка сердитым видом погладила Тайка по голове. Этот пройдоха недавно напугал Шан Юлень, а сейчас напугал Сунь Цяна. «Какой проказник!» Тайк жалобно завыл и притворился милым, отчего все недовольство девочки бесследно пропало. Сунь Цян опустил поднятую ногу и неловко почесал голову, сказав: «Ничего-ничего, очень милый щенок». Чтобы доказать, что он не испугался, Сунь Цян вытянул руку, собираясь погладить Тайка. У Тайка будто выросли глаза на затылке. Не став дожидаться, когда до него дотронется пухлая рука толстяка, он повернул голову и неожиданно раскрыл пасть. «Тебе конец!» Сунь Цян от страха поспешно убрал руку и побледнел. Он не ожидал, что такая миловидная собачонка настолько злая. На самом деле Тайк проявил снисходительность. Раскрыв свою пасть, он лишь сделал предупреждение. В противном случае рука толстяка не осталась бы целой. Он бы запросто отгрыз несколько пальцев. Баор тоже боялась, что Тайк укусит человека, поэтому немедленно отошла с ним в сторону. Цзуи со смехом сообщил: «Это моя дочь. Ее зовут Баор». Сунь Цян, сделав глубокий вдох, успокоил свои нервы и доброжелательно улыбнулся Баор. «Привет, сестренка-наставница Баор. Меня зовут Сунь Цян. Я ученик твоего папы». Баор вежливо ответила: «Привет, братец Сунь Цян». «Привет-привет». Толстяк расплылся в улыбке, чувствуя себя окрылённым. Он был единственным ребенком в семье и всегда завидовал тем, у кого были младшие братья и сестры. А увидев сейчас Баор, он подумал, что был бы счастливейшим человеком, если бы у него была такая очаровательная младшая сестренка. «Довольно». Цзуи стукнул толстяка по макушке, прервав его фантазии. «Кто тебя ударил?» Шишка на затылке Сунь Цяна выглядела довольно тревожно. Можно считать, что этому пареньку повезло. Благодаря его жиру и толстокожести такое повреждение не представляло для него серьезной опасности. Другой бы человек на его месте, вероятно, свалился от удара. Все-таки затылок являлся жизненно важной частью тела. Сунь Цян промямлил: «Да, это я с несколькими учениками из соседней школы». Ему было стыдно говорить про это. Он был в средней школе уже 2 года, и в течение этих 2 лет подвергался притеснениям и вымогательствам. И хотя он рассказывал об этом учителям, все было бесполезно, а поговорить с семьей о своих проблемах он не решался. В конечном счете хулиганы утром подстерегли его возле его микрорайона. Несмотря на то, что Сунь Цян успешно сбежал от преследователей, он попал под шальную пулю, на затылке выросла большая шишка. Баор сидела в обнимку с Тайком в углу фехтовального зала. Выслушав трагическую историю толстячка, она тихо обратилась к Тайку. «Этот пухленький братец такой несчастный. Не обижай его». Тайк кивнул. «Этот пухлый слабак даже не был достоин его внимания». «Тайк хороший». Баор, сощурив глазки, поцеловала его. Тайк, воспользовавшись случаем, начал ласкаться. Цзуи в целом выяснил причины, почему Сунь Цян пришел обучаться в Центр единоборств. Хотя Цзуи не воспринимал толстяка как своего настоящего ученика, но, видя, как его притесняют, тоже пребывал в скверном настроении. «В последнее время ты неплохо тренировался», — Цзуи, поразмыслив, произнес. «Поначалу я планировал обучить тебя второму укрепляющему упражнению, но, учитывая твою специфическую ситуацию, я сперва научу тебя одному фехтовальному приему». Толстяк с виду казался простодушным и придурковатым, но вовсе не был идиотом, притом был достаточно прилежным. Он каждый день утром и в полдень оттачивал в небесном просвещении упражнения, которому научил его Цзуи. Он проявлял недюжинное упорство. Такому ученику Цзуи все-таки был готов преподать действительно что-нибудь стоящее. Сунцян тут же обрадовался и сразу поклонился. «Спасибо, учитель!» Причина, по которой он хотел обучаться фехтованию не рукопашному бою, заключалась в том, что фехтованием было проще овладеть. Там не нужно было долго закалять тело и качать мышцы, как при изучении рукопашного боя. Можно было максимально быстро получить минимальные навыки самообороны. Те юные хулиганы, от которых он сегодня сбежал, точно не успокоятся. А ему вряд ли будет каждый раз так вести. Если он научится драться, то ему не придется бояться этих хулиганов. Цзуи отмахнулся и подошел к фехтовальной стойке. На стойке располагалось более 10 стандартных деревянных мечей разной длины, которые использовались для тренировок. Они были сделаны из дешевого дуба. Среди деревянных мечей имелись и более качественные мечи, сделанные из бокаута или берёза Шмидта. Но в небесном просвещении не пользовались такими качественными мечами. По правде говоря, как минимум половина обычных деревянных мечей уже была сильно повреждена и практически находилась в непригодном состоянии. Этот факт наглядно демонстрировал, в каком затруднительном положении в настоящее время пребывало небесное просвещение. Цзуи выбрал 2 более-менее приличных меча, один отдал Суньцяну, другой взял сам. Взяв меч в руку, он серьезным видом произнес: «Меч — оружие воина. Если не хватает смелости обнажить меч и вступить в бой, тогда не стоит изучать фехтование, потому что меч в итоге станет бременем и слабостью труса. Сейчас я задам тебе вопрос. Ты правда хочешь обучаться фехтованию?» Под суровым пристальным взглядом Цзуи ноги Суньцяна затряслись. Толстяку даже на мгновение захотелось все бросить и обратиться в бегство. Но, вспомнив, как его часто обижали, он, стиснув зубы, промолвил: «Хочу!» Цзуи кивнул: «Хорошо, тогда смотри внимательно». Он обернулся и, схватившись обеими руками за меч, замахнулся им в сторону стоявшего у стены тренировочного манекена. От Цзуи исходила неописуемая энергетика, которая в мгновение ока окутала весь зал. Казалось, будто воздух внутри затвердел. Суньцян невольно затаил дыхание и напряженно выпучил глаза. «Удар!» Вслед за басистым выкриком Цзуи меч в его руках внезапно совершил рубящий удар. Черный как смоль клинок молниеносно прочертил в воздухе дугу, создавая невидимый воздушный поток, и резко замер недалеко от манекена. Покрытый крепкой и упругой резиной, манекен неожиданно встряхнулся, а на груди появилось углубление в форме клинка. А ведь меч Цзуи остановился более чем в метре от манекена. Божественно! Суньцян стоял с отвисшей челюстью, полностью пораженный приемом Цзуи. Он просмотрел немало выступлений мастеров фехтования в интернете и по телевидению и считал, что это очень круто. Однако они бледнели на фоне недавней демонстрации Цзуи. В данный момент Суньцян недоумевал, почему в небесном просвещении, что находилось на грани закрытия, работает такой крутой преподаватель фехтования, как Цзуи. Суньцян осознавал, что ему несказанно повезло. Но он не знал, что Цзуи во время удара не прибег к какому-то высокому мастерству, не влил в меч энергию Ци и даже не использовал 1/1000 своей физической силы. Опустив меч, Цзуи похлопал по плечу ошарашенного толстяка и спросил: «Разглядел?» Суньцян, придя в себя, торопливо закивал головой. Но в следующий миг почувствовал, что ошибся. «Ничего не понятно!» «Ничего страшного». Цзуи, не придав этому значения, сказал: «Сейчас повторю за мной». Прием, которым Цзуи обучал Суньцяна, был в действительности очень простым и представлял из себя взмах оружием, рубящий удар сверху вниз, без каких-либо последующих движений. В целом, любой мог научиться такому приему. Но в этом приеме заключались базовые принципы фехтования, которые позволят взойти на путь мечника. Например, можно было научиться регулировать силу во время размахивания мечом. В фехтовальном зале раздавались свист от размахивания деревянным мечом. Суньцян под руководством Цзуи раз за разом оттачивал рубящий удар.